Конечно, он так и сделает. Классический предупредительный сигнал над носом корабля, чтобы привлечь внимание. А если он действительно хочет привлечь наше внимание, то выстрелит прямо в нос. Раздалось несколько выстрелов. Два снаряда исчезли в волнах всего в нескольких ярдах от носа Сан-Андреаса, а третий разорвался. Дальше игнорировать присутствие подводной лодки было нельзя. «Покажитесь, Джордж», — сказал МакКиннон. «Попросите их прекратить стрельбу и спросите, что они хотят». Нейсбой вышел на правый борт и передал послание. Ответ не замедлил себя ждать. «Он мыслит только в одном направлении», — сказал Нейсбой. «Требует остановиться или угрожает потопить нас». «Какой лаконичный тип! Передайте ему, что мы госпитальное судно». «Вы думаете, он слепой?» «Еще только наполовину рассвело, а наш правый борт находился в темноте. Пускай думают, что мы считаем, что он не видит наших крестов. Скажите ему, что мы нейтральное судно. Упомяните Женевскую конвенцию. Может, он более порядочный человек по своей природе». Нейсбой передал послание, дождался ответа, а затем с мрачным видом повернулся к МакКиннону. «Вы не угадали. К порядочным он не относится». «Ничего удивительного. Это характерно для большинства капитанов немецких подводных лодок. Что он говорит на сей раз?» «Женевская конвенция неприменима в Норвежском море». «Да, мало порядочности осталось в наши дни в северных широтах. Давайте попытаемся сыграть на его патриотических чувствах. Передайте ему, что у нас на борту имеются германские раненые». Пока Нейсбой передавал послание, МакКиннон связался с машинным отделением и приказал замедлить ход. Нейсбой повернулся в дверях мостика и печально покачал головой. Его патриотизм сродни его порядочности. Заявляет, что когда поднимется на борт корабля, посмотрит, что это за немецкие раненые. Обещает начать стрельбу через 20 секунд. «Передайте, не стрелять. Останавливаемся. Следите за кильватером». Нейсбой передал послание, а затем сказал: «Вот это он воспринял нормально. Уставился своей подзорной трубой на нашу корму. Знаете, мне даже кажется, что он повернулся под углом к нам. Под незначительным, но повернулся». «Думаю, что вы правы». МакКиннон повернул штурвал, сделав еще небольшой поворот на правый борт. «Если он что-нибудь заметит, он подумает, что мы так поступаем, потому что он наступает нам на пятки. Но он все еще следит за нашим кильватером». «Да». «Турбулентность в кормовой части уже давно должна прекратиться, и это должно его успокоить». «Он опустил подзорную трубу», — сказал Нейсбой. «Новое послание». «Заявляет», — переводил Нейсбой, «что мы поступили очень разумно. Приказывает немедленно спустить трап». «Понятно. Передай Фергюсону, чтобы немедленно начал спускать трап до высоты примерно 8 футов над водой. Затем прикажи Керну и Тренту опустить спасательную шлюпку примерно до той же самой высоты.